Конечно, человек волен принимать по отношению к своей жене самые благие решения. Как, например, «впредь я от нее отказываюсь». Или «она сильно ошибается, если воображает, что может взять меня измором». Но когда этот человек, подобно Николасу, подарил своей жене 6 детей, из которых 3 еще дома, когда он, подобно Николасу, прославился как полновластный отец семейства и образцовый хозяин, каково ему сознавать, что он даже не может сказать, где находится его жена, что он вынужден сторониться форсайтской биржи как чумы и пробираться бочком по собственному дому, чувствуя, что и детям, и прислуге все прекрасно известно. У него началось мучительное несварение желудка, обычное в тех случаях, когда все идет наперекор нашей воле, нашим инстинктам и нашему самоуважению. Ему часто думалось, если бы она меня увидела, ей стало бы стыдно. В конце 2 недели он получил от нее письмо из Челтенхэма, как будто более мягкое по тону, но содержавшее упоминание об очень симпатичном докторе, который дал ей ряд ценных советов. Знает он этих докторов. И кончавшиеся словами. «Надеюсь, дорогой мой муж, теперь ты согласишься выдавать мне в определенные сроки условленную сумму. Конечно, из моих денег. Я думаю, что 500 фунтов в год – самое меньшее, о чем можно говорить. Как по-твоему? Мне кажется, что, имея я эти деньги, я была бы не прочь вернуться домой. Пока же я продала мой кулон с изумрудами. Поцелуй от меня наших деток, любящая тебя жена Фанни». Продала кулон с изумрудами. Николас в свое время заплатил за него 90 фунтов, а она, вероятно, получила фунтов 30-40. Никогда еще женское безрассудство не было для него так очевидно. 500 фунтов в год для того, чтобы растранжирить их на тряпки. И все же после этого письма мысль его заработала более четко. Появилась какая-то определенность. Если он пообещает ей 500 фунтов в год, она возвратится домой. А все эти агитаторы внушают женщинам разные идеи. Вредный народ. Но через неделю-другую приедут из школы мальчики. И покажется чрезвычайно странным, если мать не встретит их и не повезет на взморье. Не далее, как вчера, один шарманщик сказал ему, крутя свою несносную шарманку. «Ну нет, хозяин, я-то знаю, как ценятся тишина и покой. Меньше, чем за 0,5 кроны я отсюда не уйду». Нахальство этого негодяя обезоружило Николаса. И он дал-таки ему 0,5 кроны. Фанни поступает точно так же. А кто ей помешает через некоторое время снова сбежать, чтобы выманить у него 2/2 той 1000 годовых, которую за ней дали? Впрочем, нет. Так далеко ее безрассудство едва ли зайдет. Но он все еще старался побороть в себе жажду тишины и покоя, за которые была назначена столь высокая цена. С самого начала он смутно чувствовал, что Фанни, собственно, нужны не деньги. Она словно бы и не знала в них толку, не интересовалась ими. Он сам не раз находил случай упрекнуть ее в таком безразличном к ним отношении. То, что она забрала себе в голову, он упорно не хотел называть словом, которое просилось ему на язык. Самостоятельность. Это Фанни-то самостоятельная женщина? Да она завтра же очутилась бы в работном доме. Как видите, Николас не отличался от большинства людей. Он не понимал, как другим может быть нужно то, без чего сам он был бы несчастнейшим человеком. В хорошеньком положении она окажется, если даст ей самостоятельность, терпеть ее прихоти, затеи и всякие женские капризы. И вдруг, словно просветлело кругом, он нашел выход. Пообещать ей обеспечение, а потом, если вздумается, перестать его выплачивать. Все сразу стало ясно. Он подивился, как не додумался до этого раньше. И с вечерней почтой он написал ей, что еще раз все обдумал и согласен каждые 3 месяца давать ей 125 фунтов, и что послезавтра он высылает за ней коляску к 5-часовому поезду. Велико же было его изумление, когда вместо Фанни прибыло еще одно письмо, в котором говорилось, что она, конечно, имела в виду, что эти 500 фунтов будут закреплены за нею. И слово «закреплены» было подчеркнуто. В ком другом, а в Фанни он никогда бы не заподозрил такого крючкотворства. Изумленный и негодующий, он целый час просидел у себя в кабинете, расположенном окнами на север, дабы непрошенное солнце никогда не могло напечь ему голову. Он был полон решимости стоять на своем, но в то же время отчетливо сознавал, что долго в таком неженатом состоянии ему не протянуть. Фанни отсутствовала уже 17 дней, и с каждым днем голова у него делалась тяжелее и работала хуже. Так или иначе, но дело нужно кончать. Он все сидел с недаемы томительными колебаниями. И вдруг до слуха его донеслись какие-то хриплые звуки, постепенно определившиеся. Опять эта несносная шарманка. Теперь она выводила популярную в то время песенку «На воздушном шаре прямо на луну». Краска гнева залила гладко выбритое лицо Николаса, лишь самую малость не добежав до сидеющего петушьего гребня над лбом. Он подошел к окну и распахнул его. Негодяй крутил свою шарманку и ухмылялся. На секунду Николас лишился дара речи. Потом чувство юмора помогло ему отрешиться от своих переживаний. Нахальство этого негодяя просто уморительно. Он тоже ухмыльнулся и затворил окно. На месте шарманщика он ведь поступил бы точно так же. Шельмец, видимо, понял, что на этот раз ему ничего не добиться, и, сыграв еще «Чарли из шампани», убрался прочь со своей шарманкой. Но после этого маленького эпизода мысли Николаса изменили свое течение. Или, вернее, кровь немного быстрее побежала по жилам. Так что ему стало казаться, что вернуть Фанни стоит даже на ее условиях. В пятницу ему предстоит говорить на собрании пайщиков трамвайной ассоциации. А от этой неженатой жизни голова у него такая тяжелая, что ничего толкового он сказать не сможет. Что такое, в конце концов, 500 фунтов в год, даже если закрепить их за нею? Он сейчас же поедет к Джеймсу и покончит с этим. А завтра, с документом в кармане, сам махнет в Чалтенхэм и привезет ее домой. Он подозвал кэб и приказал вести себя в Полтри. Путь от Ладброк-Гроув туда был не ближний. Лошадка торопливо трусила вперед, а он, сидя в экипаже, прямой, щеголеватый, подскакивая на булыжной мостовой старого Лондона, придумывал, как ответить на вопрос, который его брат Джеймс наверняка задаст ему. «Для чего это тебе понадобилось?» И он решил ответить просто. «А тебе какое дело?» Всем известно, что Джеймс — старая сплетница. Лучше сразу его отдернуть. Поэтому он слегка растерялся, услышав от Джеймса. «Я так и думал, что тебе придется на это пойти. Фанни, говорят, бог знает, что о себе возомнила». «Кто это говорит?» — рявкнул Николас. Джеймс запустил пальцы в свои пышные бакенбарды. «Да они там, Тимоти и сестры. Кто их просит кудахтать о том, чего они не знают?» Джеймс откашлялся. «Право не знаю», — сказал он. «Мне никогда ничего не рассказывают». «Неужто?» — огрызнулся Николас. «Да вы там часами только и делаете, что треплете языком». «Ну, мне не досуг. Составь мне этот документ. Заверить можешь ты и старик Бастард. И, пожалуйста, чтобы завтра к 11 часам было готово. Набери из моих акций западной железной дороги на 500 в год». Чалтенхэм. Как раз подходящие акции. Он подумал. Железные дороги. Не очень-то я в них верю. Глядишь, скоро и еще что-нибудь выдумают. Его поспешность несколько взволновала Джеймса. Однако он не ударил в грязь лицом, и Николас, получив свой документ, скрепленный подписями и печатью, поспешил на дневной поезд в Чалтенхэм. Всю дорогу он готовился к тому, чтобы в самом язвительном тоне выразить жене недовольство таким обращением с его особой. Но когда, прибыв на место, он увидел ее за чайным столом в гостиной отеля, очень моложавую и посвежевшую, он решил повременить с упреками и сказал только: «Ну, Фанни, ты, я вижу, совсем молодцом». А она ответила: «Давно мы не виделись, милый Николас. Как наши детки?» «У меня голова побаливает», — сказал Николас. «Дети здоровы. Я привез тебе вот это». И он положил документ на стол. «Все в порядке. Ты тут не поймешь ни слова». «Милый Николас, я не сомневаюсь, что ты сделал все как нужно». И пока она читала, озабоченно сдвинув брови, Николас поглядывал на нее и думал: «Я и забыл, какая она красивая». Весь вечер он был в отличном расположении духа и много острил. Все это слегка напоминало их медовый месяц, проведенный в Брайтоне. Было уже около полуночи, когда он вдруг сказал, приподнявшись на локте: «Скажи на милость, зачем ты это сделала?» «Ах, милый Николас», — ответил ее голос у самого его уха. «Мне так хотелось немножко отдохнуть». «Отдохнуть? От чего тебе отдыхать? Ты же не работаешь». Она улыбнулась. «А теперь, — сказала она, — я смогу устраивать себе такой отдых всякий раз, как почувствую, что нуждаюсь в нем». «Черта с два!» «И как хорошо, что мне теперь не нужно будет просить у тебя денег. Ведь это тебя иногда раздражало». И Николас подумал: «Ну вот, добилась своего». «Уж эти женщины!» Опершись на локоть, он смотрел на жену. Она лежала на спине, и на губах у нее мелькала легкая улыбка. Словно она думала: «Милый Николас, умнейший человек в Лондоне». Таким-то образом, власть Николаса, как и других монархов, оказалась ограничена Конституцией. Вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Для вас читал Сергей Чонишвили.